Они просто убеждены, что деньги с неба не падают. Чужестранец закурил, добил то, что осталось в стакане, и поднялся из-за столика. Шанталь ожидала его ответа, стоя на пороге, и холодный ветер врывался в комнату. — Смотри, без фокусов, — сказал он, — все равно узнаю. Я не хуже вашего Ахава умею обращаться с представителями рода человеческого. — Не сомневаюсь. И значит, вы говорите мне «да». Снова, в который уж раз за сегодняшний вечер, он лишь молча кивнул. — И вот еще что. Вы пока не окончательно утратили веру в то, что человек может быть добр, а иначе не затевали бы все это только для того, чтобы убедиться в обратном. Шанталь закрыла за собой дверь и зашагала по единственной вискосе и совершенно безлюдной улице. Она плакала и никак не могла унять слезы. Против своей воли она тоже оказалась вовлечена в игру. Несмотря на все зло, которое царит в мире, она поставила на то, что люди все-таки добры. Никогда в жизни не расскажет она никому об этом разговоре с чужестранцем, потому что теперь и ей необходимо знать, кто же победит в этом паре. Улица была пустынна, но девушка знала. Из темных окон, из-за сдвинутых штор все до единого жители Вискоса взглядами провожают ее до самого дома. Ну и пусть, в такой темноте никто не разглядит ее слез. А у себя в номере чужестранец распахнул окно, чтобы ночной холод хоть на мгновение заглушил голос его демона. Как он и ожидал, ничего из этого не вышло. Демон был слишком взбудоражен недавним разговором Шанталь. Впервые за долгие годы чужестранец увидел, что демон ослабел, а в иные минуты казалось даже, что он удалился, но для того лишь, чтобы тотчас появиться вновь, не слабее и не сильнее, а таким же, как был всегда. Он обитал в левом полушарии его мозга, как раз в той доле, которая заведует разумом и логикой, но ни разу не показывался в яви и во плоти, а потому чужестранец принужден был прибегать к помощи воображения. Он представлял его себе и так, и сяк, и эдак, в самых разнообразных видах, начиная от самого обычного — черт с рогами и хвостом, и заканчивая девушкой с белокурыми вьющимися волосами. В конце концов он остановил свой выбор на образе черноволосого юноши лет 20 с небольшим, одетого в черные брюки и голубую рубашку в зеленом, небрежно заломленном берете. Его голос он впервые услышал на острове, куда отправился вскоре после того, как отошел от дел. Он стоял тогда на пляже. Он страдал, но отчаянно старался поверить, что страдание-то окончится. В этот миг он увидел закат, и зрелище прекраснее не было в его жизни. И тогда же вновь и с небывалой силой нахлынуло отчаяние, и он приблизился к самому краю пропасти, развершейся у него в душе. Произошло это потому, что этот прекрасный закат заслуживал, чтобы его увидели жена и дочери. Он разрыдался, ибо предчувствовал, что никогда больше ему не выбраться из бездны. И в этот миг сочувственный, дружелюбный голос сказал ему, что он не один, что все случившееся с ним исполнено тайного смысла, а смысл этот заключается в том, чтобы показать, судьба каждого определена и расчислена, от трагедии не уйти, и что бы мы ни делали, как бы ни старались, нам не дано изменить путь, по которому мы неуклонно движемся ко злу. Добра не существует вовсе. Добродетель — это всего лишь один из ликов ужаса, — слышал он. Когда человек понимает это, ему становится ясно, что наш мир — всего лишь игрушка, которой забавляется Бог. И сразу же, вслед за тем голос, а тот, кому принадлежал он, называл себя властелином этого мира, единственным обладателем сокровенного знания обо всем, что происходит на земле, начал рассказывать ему о людях, окружавших его на пляже.